Киты огибали небокрушитель, команда металась, пытаясь понять, что за сила раз за разом стучится одно судно, угрожая оставить от него одни щепки. Альвар беззвучно отдавал приказы, а Вальцер, оказавшийся вдруг рядом, тряс Асин за плечи. Но она не чувствовала ни прикосновения его рук, ни прохлады ветра, треплющего ее по волосам, ни текущего времени, обернувшегося вдруг для нее густой и застывающей смолой. «Я тебя вижу!» — раздался вдруг голос. И заскрипел, разразился смехом, режущим слух, чаячьим. Его Асин помнила по снам. А еще по совсем недавно прочитанному дневнику. С ней заговорила давно пропавшая, давно отпетая жрецами двух богов мама. И слова ее текли из приоткрытого рта Асин. А еще ей чудилось, что вместе с ними из уголков губ бежит вода, собираясь крупными каплями на разбитом подбородке. «Моя необычная девочка, моя искорка», — сказала мама, смотревшая своими, ее глазами. «Сияй и злись, злись и сияй». К сожалению, Асин могла лишь злиться, и эта злость разгоралась в ней с каждым услышанным словом, потому что она больше не была собой. Ее тело, проникнув щупальцами через рот, заняла совсем незнакомая, но в то же время родная мама, надела его как новый наряд, сняв перед этим законного владельца. Асин глядела на себя со стороны и замечала темнеющие кончики волос и глаза, превращавшиеся из океана в небо. Но никто больше не видел в ней перемен, а Вальцер, продолжавший трясти ее, выкрикивал, это легко читалось по губам, ее имя. «Асин! Оставь меня!» — зашипела Асин, но даже не услышала себя. «Ты сама позвала меня!» — чуть обиженно ответила мама, стерев основанием ладони очередную каплю с лица, когда решила обратить время вспять. Она менялась, тоньше и длиннее становились пальцы, острее нос. Но Вальцер, родной, знакомый, взахлестнувшим всех и все вокруг безумие, так и видел перед собой Асин. Он хлестал ее по щекам, заглядывая в широко распахнутые глаза, и пытался докричаться. Его пальцы коснулись ее шеи, а на лице отразилось облегчение. Видимо, под кожей еще что-то билось. «Мне будет больно?» Почему-то спросила Асин, и нутро ее вновь вспыхнуло, когда мама расхохоталась. «О нет, моя Асин, это совсем не больно, слышишь? Надеюсь, ты сможешь меня простить. Ведь сможешь?» Мама посмотрела на нее своими яркими глазами и вдруг дернулась, а изо рта ее вновь исторглась вода вместе с черными, извивающимися подобно червям водорослями. «Мы с тобой неделимы, Асин». Ее щеки тронул легкий румянец, и она накрыла губы ладонью, будто слишком громко икнула за столом. «И встретимся вновь. Смерть не угонится за нами, я ей не позволю». Небокрушитель задрожал от очередного удара. Даже Асин почувствовала это, хотя и парила невысоко над палубой, беспомощно поджав ноги. Она то и дело уворачивалась от незамечающих ее людей, чтобы ненароком не столкнуться с ними. Происходящее все еще виделось ей сном. Кошмаром, в который она, наконец, рухнула, когда бесконечная нора вдруг оказалась конечной. «Что это?» Голос Асин прозвучал удивленно, хотя удивления в ней не осталось, лишь бурлящая злость. «Я», — с улыбкой ответила мама, — «настоящая я», — добавила она, будто это хоть что-то могло объяснить. «Вернее, огромное рыбье тело. Я все еще могу немножечко им управлять», — она пошевелила пальцами. «Зачем?» Спросила Асин, а опустевшая голова на мгновение показалась такой легкой. Но и она постепенно заполнялась алой, как закатное небо, яростью. «Потому что ты не хочешь сиять». Мама говорила так, будто Асина уже должна была это знать. Если гнев не помогает, то остается другое. Одно из самых сильных чувств — страх. Аномалии, моя искорка, не контролируют себя. Они вспыхивают и гаснут. И так до бесконечности. Но ты особенная, разумная. Слышишь? Она слышала. И это ей совсем не нравилось. Мама говорила ее губами, теперь тонкими и бескровными, и касалась ее пальцами ее лица. Асин же даже не могла нервно пожевать свои волосы. Раньше все было проще. Мама, кажется, обиделась. Ты начинала злиться, и бум, время свивалось в кольцо и снова работало на меня. Почему не выходит сейчас? Ты вроде как по-человечески разбилась. Тебя увозит от папы красивый, но злой мужчина. Твой единственный друг то ли жив, то ли нет. А твой корабль пытается разбить твоя же мать. Ты уже должна сиять. А я уже должна слиться со своим шумом в этом даже немного симпатичном теле. Откуда ты... Асин не договорила, но мама и так прекрасно ухватилась за нить ее мыслей. «Сейчас я бестелесна. По твоей, между прочим, вине», — уколола ее мама, явно надеясь разбудить совесть. «Я здесь и одновременно везде. Прошиваю тончайшей иглой ткань мира. Это немного сводит с ума, знаешь ли. И как бесконечная башня все это выносит? Если эти вечные перерождения и правда напоминали отрезы ткани, сложенные друг на друга, неужели башня острым шилом пронзала каждый?» Асин могла с трудом даже представить подобное. Бесконечная башня, если верить словам мамы, видела десяток слоев жизни, находилась в каждом из них, пока Асин с трудом управлялась с одной, со своей. «Смертное тело непрочное, быстро стареющее, но с ним я перестаю быть одинокой и перестаю сходить с ума от огромного количества прошлой тебя. Ты такая назойливая, такая упрямая», — высказала ей мама. «Я вижу все прошлые кусочки, они назойливо стучат в голове своей успешностью, и не могу понять, почему ничего не выходит сейчас», — возмущалась мама с такой простотой, будто Асин не вовремя вернулась домой, а не отказывалась отдать в пользование свое тело. «Потому что я гасну», — замаячила в ее голове ускользающая мысль. «Во мне остается все меньше тебя, разве может сиять огарок?» Но мама, глядящая на нее с упреком, наверное, думала, что у нее в запасе целая вечность, забывая, как и все другие, предыдущие циклы, предыдущие жизни. Исчерпавшая себя аномалия исчезала, не оставляя ничего. А исчерпавшая себя Асин... Если верить Вальдекризу, она переставала быть аномалией. Вот-вот станет обычным человеком и получит в дар собственную жизнь, которую будет так просто испортить очередным неправильным выбором. «Наверное, ты просто разучилась», — с ноткой сожаления произнесла мама, как если бы говорила, что Асин до сих пор не знает буквы. «А меня кто-нибудь учил, чтобы я могла разучиться?» — мгновенно вспыхнула Асин. «Это тебе нужна была искра! Тебе нужна была вечная жизнь! Тебе, мам! Почему ты ни разу не спросила, чего хочу я?» Мамины глаза заметались, брови поднялись, образуя кривенький уголок. Она собиралась то ли заплакать, то ли возмутиться. Она не обращала внимания на Вальцера, оттаскивавшего в сторону тела той, кого он по-прежнему принимал за Асин. И в глубине его зрачков отражалась именно она, только слегка обезумевшая и зачем-то говорившая с пустотой. «И чего же?» — нехотя спросила мама, хотя, судя по недовольному выражению ее лица, сказать она собиралась другое, но почему-то отступила. Может, вспомнила вдруг, что она все-таки мама? Вспомнила и недовольно посмотрела на Вальцера. «Ты дашь мне договорить или нет?» И тут же добавила тихо, недовольно. «Кретин! Как мамаша твоя, видят боги!» прорычал он. «Сиди здесь, не ерзай. Если что, ищи безопасное место. Какая-то тварь пыталась разбить корабль в щепы». Грохот стих. Что-то непомерно большое, прежде врезавшееся в днище, словно утратило к небокрушителю интерес. И про себя Асин даже немного удивилась, как легко приняла саму мысль о чудовищной твари. Наверное, потому что ее мама, ее собственная мама, занявшая ее тело, пыталась уговорить ее пробудиться. Будто этому ее должны были обучить. «Расслабляться рано!» Вальцер уже хромал к фальшборту, оставив Асину бочек. А ведь, как и писал Вальдекриз, что-то было иначе. Словно перегородка, которая раньше не могла сдержать камнепад, теперь не ломалась, даже выгнувшись до предела. Асин не давала себе закричать, не проклинала мать худшими словами, которые только узнала от Вальцера. Да, она злилась, как, наверное, злилась бы любая девочка, если бы ее мать заняла ее же тело. И сейчас она имела на это полное право. А если бы не мама, Асин не привела бы в движение огромный и разрушительный механизм. «Я могу?» Асин принялась описывать ладонями круги, а затем беззвучно хлопнула, но мама дернула и словно услышала. «Выгнать тебя?» «Можешь», — подтвердила она, и на губах заиграла улыбка, не сулившая ничего хорошего. «А хочешь ли? Ты сама звала меня, отчаявшись, моя искорка. Звала, пусть и не подозревала. А сейчас собираешься продолжить путь?» Она тихо рассмеялась, мелко затряслись голые плечи, не усыпанные больше веснушками. «В железный город? К одиночеству. А мне ли не знать, что такое одиночество? Ведь я умираю. Все это время умираю, и рядом нет никого». Последние ее слова утонули в грохоте. Команда под руководством капитана Альвара и жестикулирующего здоровой рукой Вальцера выкатывала пушки, готовясь к очередному появлению твари из глубин. «Ты обвинила меня в том, что я не интересуюсь твоими желаниями, а теперь даже не можешь ответить, чего же ты хочешь. Я готова исполнить любое твое желание, искорка, только быстрее. — неторопливо шикнула мама. «Но как ты не забудешь о своем обещании?» — выпалила Асин. «Поверь». Мама повернула голову к небу, и Асин отчего-то поняла. Как и при жизни, она искала взглядом бесконечную башню. «Есть тот, кто всегда мне напомнит». Она протянула ладонь, такую узкую, такую хрупкую, словно в ней совсем не было жизни. Она предлагала сделку, над которой Асин предстояло основательно подумать. Вот только времени у готового вот-вот разлететься в щепки небокрушителя не осталось. Вопрос опутывал веревкой, связывал по рукам и ногам, стягивал до боли, не давая пошевелиться. Если мама не обманет, Асин спасет. Спасет всех, кого не сумела сейчас. А если мама обманет, Асин никогда не узнает об этом. Для этого нужно лишь пожать ей руку, нужно лишь засиять маленькому огарку свечи, не способному даже согреть. «Я хочу никогда не встречать Вальдекриза», — выпалила она и вцепилась в мамину ладонь своими полупрозрачными пальцами. «О, всего-то?» — удивилась мама, округлив глаза. «Это проще, чем ты думаешь. Я полагала, ты потребуешь большего, а дать эту жизнь тебе. Остаться рядом, пока неприятные обстоятельства не разлучат нас. Но ты хочешь просто убрать Вальдекриза, который все равно будет поблизости, будет знать, кто ты». Эту жизнь Асин, пожалуй, заберет сама, замкнув круг в последний раз. Внутри себя, где кипела злость, вернее, где она шумела, как самый настоящий океан, она чувствовала лишь слабое сияние, которого хватит на одну целую жизнь. И не хватит на еще одно перерождение. «Я не хочу становиться его напарником. Не хочу влиять на него так, как влияю сейчас. Не хочу больше ничего рушить, и себя в том числе. Будет исполнена моя искорка. Или ты забыла, кто я? Неужели я не сделаю такую мелочь для моей доченьки?» — заворковала мама. И в этот момент Асин вспомнила, что совсем недавно называла ее чужой. Уж лучше бы так было всегда. Она бы прекрасно обошлась без этого знакомства. «Ты меня не обманешь?» — спросила Асин, понимая, как легко маме отделаться от нее лживым обещанием. Она и правда напоминала старого жреца, Танеда Танвара, который до последнего думал, что ему хватит времени. «Я смогла принять человеческий облик и закольцевать время. Для того, чтобы отвадить его от тебя, мне даже не потребуется шум». Мама крепче стиснула ладонь Асин, и холод пронзил ее. И тогда Асин вспыхнула, как умирающая звезда, готовая обернуться всепоглощающей чернотой. Все ее тело стало сгустком света, который резал глаза. Но она видела массивную тень, ломающую небокрушитель, словно старую игрушку. Она видела летящих вниз, волнующуюся воду людей и маму, свою, но такую чужую маму, вцепившуюся в корабельные доски. Она падала, глядя в бесконечное голубое небо, и улыбалась.